Глава 51. Чарльз понимал, что вызов Кэлбрайту Батлеру после сигнала отбоя не сулил ничего хорошего. Вместе с майором его ждал Хэмптон. «Прошу вас, садитесь, если хотите, Чарльз», – предложил полковник после того, как Чарльз приветствовал старших офицеров. Выглядел он мрачно. «Нет, спасибо, сэр. Я прискакал сюда, потому что хотел лично поговорить с вами», – продолжил Хэмптон. «Мне стало известно, что в соединении майора Батлера сложилась тяжелая ситуация». «Я бы предпочел слово «отвратительное», сэр», – возразил Батлер. «Вынужден согласиться с вами», – вздохнул полковник. Чарльз не мог не восхититься, как превосходно выглядел Хэмптон, находясь в прекрасной форме, когда даже более молодых людей подкосила эта зима. Он заметил, что у полковника новая сабля, обычно он носил другую. Может быть, это была та самая, которую ему подарил Джо Джонстон в знак дружбы? «Незачем напрасно тратить слова, Чарльз. Майор Батлер получил петицию от ваших подчиненных. Они просят о новых выборах офицеров». У Чарльза вдруг онемело лицо. Когда он только услышал о новых выборах, он попытался украдкой выведать, что происходит. Выяснилось, что фон Гельм хотел получить чин капитана и пообещал Джулиусу Вандерлею повышение в случае своей победы. Петеркин Рейнольдс, хотя по-прежнему относился к Чарльзу с уважением, стал менее дружелюбным. Может, ему пообещали чин второго лейтенанта? «И сколько человек подписали, сэр?» – спросил Чарльз. «Больше половины состава», – смущенно ответил Батлер. «О, боже!» Чарльз заставил себя засмеяться. «Я знал, что меня не слишком любят, но чтобы так, чувствую себя просто каким-то чертовым янки. Я даже не думал». «Вы исключительно хороший офицер», – начал Хэмптон. «Согласен», – ставил Батлер. «Но это не всегда означает популярность у подчиненных. Как вам известно, Чарльз, личный состав не вправе проводить новые выборы до истечения предыдущего срока. Однако я подумал, что мне следует вас попросить, учитывая положение дел». На этот раз Чарльз сам перебил Хэмптона. «Пусть проводят. Завтра. Мне все равно». Ему было не все равно, но он не подал виду, стоя с гордо выпрямленной спиной. «А если вы проиграете?» – спросил Батлер, нахмурившись. «Прошу прощения, майор, но почему вы так ставите вопрос? Вы же знаете, что я проиграю. Количество подписей под петицией говорит об этом недвусмысленно. Но еще раз повторяю, пусть проводят выборы. Я найду другой способ служить». Старшие офицеры переглянулись, и Чарльз понял, что, сообщая ему неприятную новость, они просто хотели подсластить пилюлю. «Я ценю мужество, с каким вы это произнесли, Чарльз», – тихо сказал Хэмптон. «А также все те качества, которые сделали вас хорошим офицером. Ваша храбрость неоценима. Вы заботитесь о своих людях, как отец. Полагаю, причиной всего этого стали ваши жесткие дисциплинарные требования, ведь многие в легионе до сих пор воображают себя не солдатами, а каролинскими джентльменами, жаждущими крови генерала Маклеллана. К тому же учеба в академии тоже сыграла против вас». «Почему же в таком случае она не сыграла против Стюарта, Джексона и десятка других?» – с горечью подумал Чарльз. «Однако глупо было винить кого-то, кроме себя самого, за собственные недостатки». «Я не хочу, чтобы вы проиграли зачинщикам этих выборов», произнес Хэмптон с особым выражением. «И майор Батлер тоже этого не хочет. Поэтому, если вы сами начнете кампанию против своего... оппонента...» «Да я и минуты не потрачу на этого тупого Ганса!» Чарльз засекся. «Простите, сэр». Хэмптон только отмахнулся. «У нас есть для вас другое предложение, Чарльз», сказал Батлер. «Вы по натуре одиночка, а для такого назначения это может оказаться ценным качеством. Как вы посмотрите на то, чтобы возглавить отряд разведчиков, взяв Эбнера Вулнера и еще нескольких моих лучших людей? Служба разведчика – самая важная и опасная в кавалерии». Хэмптон наклонился вперед, половина его лица была скрыта тенью. «Разведчик постоянно рискует, и это дело по плечу только самым лучшим». Чарльз подумал, но недолго. «Согласен, но при одном условии. Прежде чем я приму отряд, мне бы хотелось получить короткий отпуск». «Но вся армия вот-вот выступает», – снова нахмурился майор. «Во всяком случае, уже совсем скоро. Я слышал, она пойдет еще глубже в тыл, к Рапидану и Рапахануку. а дама, которую я хочу навестить, живет рядом с Рапаханеком во Фредериксберге, так что я смогу быстро присоединиться к легиону, когда потребуется». «Добро», — улыбнулся Хэмптон. «Вы не возражаете, майор?» «Нет, сэр». «Тогда», — сказал Чарльз, — «я готов стать разведчиком с радостью». Даже несмотря на обиду, которая, как он знал, еще долго не пройдет, Чарльз вдруг почувствовал себя свободным и счастливым. «Интересно, испытывают ли отпущенные на волю негры такие же чувства?» – думал он, весело насвистывая по пути в свою хибару. В Ричмонде ему выдали пропуск, где значились его возраст, рост, цвет кожи, глаз и волос, а также подтверждение того, что ему разрешено отправиться в окрестности Фредериксберга по усмотрению военных властей. Если бы это усмотрение вдруг почему-либо стало чинить ему препятствие, Чарльз бы как следует пришпорил бедового, перемахнул через всех чиновников и все равно добился бы своего. Долгая дорога до округа Спотсильвейни, сначала под проливным дождем, потом в ледяную стужу, покрывшую пустые поля и голые деревья тонкой белой коркой, только еще больше усилило его желание добраться до фермы Барклай и страх не застать дома ее хозяйку. Наконец он увидел на северной стороне узкой дороги крепкий каменный дом, окруженный деревянными амбарами. «Эй, из трубы дым идет!» – радостно крикнул он Мерину. Вид у фермы был вполне процветающий, несмотря на войну. Оглядев поля, Чарльз решил, что собственность миссис Барклай расположена по обе стороны дороги. Старый надежный дом, напоминавший крепость, стоял за двумя огромными дубами, выросшими до 90 футов в погоне за солнечными лучами. Поскольку дом был старым, в ту пору, когда он только строился, они, наверное, были еще совсем молоденькими деревцами, а теперь раскинули свои могучие ветки над крышей, касаясь окон мансарды и чердака. Любуясь на эти прекрасные деревья, Чарльз даже захотел забраться на них и снова почувствовать себя маленьким мальчиком. Свернув во двор, он услышал какой-то скрип и писк. Из темного сарая справа вылетали струйки ярких искр. Чарльз спрыгнул с седла, и скрип тут же прекратился. Из сарая вышел негр лет 20. На нем были тяжелые зимние ботинки, сильно поношенные штаны и залатанная рубашка. В каждой руке он держал по небольшой косе с изогнутыми лезвиями, которые, очевидно, только что затачивал. «Вы чего-то хотели, сэр?» – спросил он. «Эй, все нормально, босс». Новый голос принадлежал другому негру, только что вышедшему из-за дома с мешком куриного корма на плече. Круглолицый и почти беззубый, он был гораздо старше первого. Чарльз уже встречался с ним в Ричмонде вечер бала. «Здравствуйте, капитан», – сказал он. «У вас такой вид, словно вы проскакали 80 акров по грязи». «Так и есть. Она дома, Вашингтон?» «Само собой», – хихикнул негр. «Рановато еще для визитов, но вы не беспокойтесь. Она всегда встает до рассвета. Наверное, сейчас жарит нам окорок на завтрак». Вашингтон кивнул вправо. «Через заднюю дверь быстрее будет». Чарльз прошел мимо него и поднялся по деревянному крыльцу, звеня шпорами. «Поставь лошадь капитана в конюшню, босс», – велел старый негр молодому. Чарльз понимал, что должен сам почистить и накормить бедового после долгой дороги, но он не хотел предстать перед хозяйкой еще более грязным и вонючим, чем уже был. Когда он постучал в дверь, то даже удивился охватившему его вдруг волнению. Дверь распахнулась, от неожиданности гусахнула и вскинула к лицу перепачканные мукой руки. «Чарльз Мэйн, неужели это вы?» «Так написано в моем пропуске». «Вы меня огорошили на мгновение. Эта борода...» «Что, не нравится?» «Я привыкну». «Ну, во всяком случае, с ней теплее», — усмехнулся Чарльз. «Вы проезжали мимо?» «Вот уж не думал, что борода может вызвать такое отвращение». «Эй, прекратите и отвечайте», — строго сказала она, однако Чарльз заметил, что ей понравилась шутка. «Я просто откликнулся на ваше любезное приглашение навестить вас. Можно войти?» «Да-да, конечно. Простите, что заставила вас стоять на холоде». Ее старое хлопчатобумажное платье, много раз стиранное и почти потерявшее свой желтый цвет, все равно было ей к лицу. Она казалась немного сонной, но довольной и взволнованной. В длинном ряду пуговок на ее платье недоставало одной, и Чарльз заметил, как в узкой щели на мгновение мелькнуло голое тело. Он вдруг почувствовал себя счастливым и немножко распутным. Она перемешала тесто для блинчиков, потом отложила ложку и положила руку на бедро. «Перед тем, как мы поговорим о вашем визите всерьез, один вопрос. Вы дальше собираетесь называть меня тем гадким именем?» «Скорее всего. Время сейчас военное, и нам всем приходится мириться с чем-то неприятным». Чарльз старался подражать ее язвительной манере. Она это поняла и снова улыбнулась. «Ладно, постараюсь быть патриотичной. Скоро будем завтракать. Хватит на всех. Я пока подогрею воды, чтобы вы смогли раньше умыться». «Хорошо бы, а то ваш дом станет похож на выгребную яму». Она вдруг взяла его за левую руку. «Дайте-ка посмотреть на вас. Вы здоровы? Я слышала, скоро начнутся тяжелые бои. Слава богу, вы хотя бы пережили зиму. А ведь многим это не удалось. Говорят, потери очень большие». Заметив его улыбку, она сердито тряхнула головой. «Вы смеетесь надо мной?» «Ну что вы, мэм, просто я насчитал с полдюжины вопросов и утверждений. Даже не знаю, на что отвечать сначала». Она порозовела, или ему так только показалось. Ручаться он бы не стал, потому что комнату освещал лишь огонь в большом каменном очаге, а утро выдалось пасмурное. В огромной кухне с дощатым полом стоял большой обеденный стол со стульями, несколько столов поменьше и массивная разделочная тумба на толстых опорах. Вся мебель была простой и добротной, как и сам дом. Наверное, Барклай, как и Амбруаз, был хорошим столяром. С уколом зависти подумал Чарльз. «Сначала?» – переспросила Августа, переворачивая аппетитно скворчащие куски окорока на большой чугунной сковородке. «Для начала скажите, как вы вообще? От вас так давно не было вестей. Я уже начала беспокоиться». «Разве я вам не говорил, что я небольшой мастер сочинять письма? Особенно, если надо писать такому образованному человеку, как вы. К тому же есть еще одна причина. Армейская почта идет медленнее улитки. Ваш подарок пришел с опозданием, но я все равно благодарен вам за то, что вы меня не забыли». «Да разве могло быть иначе?» воскликнула она и тут же смущенно отвернулась. «Как-никак Рождество. Книга очень красивая. Но вы ее не читали, пока не было времени». «Да, это веская причина, я бы сказала. Вы надолго приехали?» За внешней легкостью этого вопроса он услышал нечто совершенно неожиданное и очень приятное. «До завтрашнего утра, если это вас не скомпрометирует. Я могу переночевать в конюшне вместе со своей лошадью». Ладонь Августы снова уперлась в бок. «Перед кем меня компрометировать, капитан? Перед Вашингтоном или Босуортом? Они оба вполне благоразумные люди. У меня есть свободная комната, а ближайшие соседи за милю отсюда». «Хорошо, но у меня все равно есть причина тревожиться за вас. Здесь скоро начнутся бои, а вы...» Послышался тихий шлепок. Чарльз посмотрел вниз и увидел, что от брюк отвалился кусок грязи и упал на пол. Он смущенно наклонился и поднял подсохший комок. «Так, а ну-ка, быстро выходите из кухни со всем этим», взмахнула ложкой Августа. «А уж потом будем есть и разговаривать. Идите в мою спальню, вон туда. Я попрошу кого-нибудь принести вам воду для мытья и старую ночную сорочку Барклая. На чердаке еще остались его вещи. Форму бросьте в коридоре, я ее вычищу». Говоря это, она подталкивала его ложкой. Такая же решительная, как сержант, гоняющий новобранцев. «Марш отсюда!» – ткнула она его в последний раз, и Чарльз с хохотом вышел. Одного присутствия Гус Барклай рядом хватило, чтобы вывести его из того мрачного уныния, в котором он находился все последнее время. Чарльз с наслаждением окунулся в горячую воду в цинковой ванне и принялся натирать себя куском домашнего мыла, сначала сняв с шеи шнурок и бережно отложив кожаный мешочек с книгой в сторону. Потом он надел длинную просторную рубаху и вернулся в кухню, где хозяйка положила ему на тарелку простой и вкусной еды. Бывшие рабы сидели с ними за одним столом. Августа сказала, что они всегда едят на кухне, хотя входят только через заднюю дверь. «Некоторые из моих соседей очень набожные люди, не пропускают ни одной службы. Так они, пожалуй, сожгли бы меня, если бы увидели, как чернокожие заходят в дом, когда им вздумается. Мы все втроем посоветовались и решили, что должны немного поступиться гордостью, если хотим иметь крышу над головой». Негры заулыбались и согласно закивали. Чарльз понял, что они и Гус – самая настоящая семья, и эта семья сразу приняла его. Когда он снова надел вычищенный мундир, она показала ему свои поля и постройки. Они гуляли не спеша. Мороз отступил. Стало гораздо теплее. Голая земля дышала запахами скорой весны. Говорили обо всем. О Ричмонде, где Августа дважды за осень продавала то, что вырастила на ферме. У меня сложилось впечатление, что в этом городе все так и норовят обмануть друг друга. Заметила она. О разочаровании в армии. Штабные офицеры ужасно заняты. По моим подсчетам, 50% своего времени они тратят на политику, 50% на перекладывание бумажек с места на место и еще 50% на споры. Это уже 150%. Вот поэтому им и некогда воевать. А ее дяде, бригадном генерале Джеки Дункане, ей бы хотелось знать, где он сейчас, чтобы написать ему. Нелегальные курьеры за деньги могли доставить любую корреспонденцию через расположение конфедератов и федералов с помощью фальшивых пропусков и взяток. А потом Гус неожиданно заговорила о прошлом. «Я хотела ребенка, и Барклай тоже, но я смогла забеременеть только один раз, да это очень нескоро». Они шли по дорожке, проложенной вдоль небольшого яблоневого сада. Низкое вечернее солнце расчерчивало землю паутиной теней. Августа была в старом рабочем жакете, доходящем до бедер. Руки она сложила на груди, спрятав ладони в рукава. Говоря о ребенке, на Чарльза она не смотрела, но никакого смущения на ее лице он не заметил. Да он и сам не смущался. Первые 4,5 месяца я чувствовала себя ужасно, а однажды ночью внезапно потеряла ребенка. Если бы он выжил, у меня был бы сейчас чудесный сын. Я читала бы ему Поупа, но... Похоже, я не так хорошо справляюсь с простыми вещами, как наша старая корова, которая все еще дает нам и молоко, и телят». Она обратила разговор в шутку, но головы так и не подняла, сосредоточенно пиная стебли высокой травы по краю дорожки. К ужину Августа зажарила на вертеле большой кусок говядины. Вашингтон и босс объявили, что у них много срочной работы, поэтому они поужинают потом. Гус восприняла эту небылицу спокойно, не задав ни одного вопроса. Они с Чарльзом ели при свете кухонного очага. Это был один из самых приятных и вкусных ужинов в его жизни. Толстые ломти запеченного картофеля собственных полей Августы, горячий кукурузный хлеб, совсем не похожий на армейский, и сочная нежная говядина, без опостылевшей вони рассола интендантского ведомства. Потом Гус принесла бутылку рома и налила по стаканчику ему и себе. Чарльз снова заговорил о войне. «Независимость – прекрасное, похвальное качество человека. Но если армия хочет побеждать, оно мешает». «Мне кажется, у правительства та же мучительная дилемма, Чарльз. Каждый штат ставит собственные желания и собственное благополучие на первое место. И принципы, за которые мы сражаемся, могут обернуться против нас и нас же самих уничтожить. Налить вам еще рома? Расскажите о своем отряде». Он основательно уменьшился с тех пор, как мы танцевали в Ричмонде. И он вкратце рассказал о петиции и о своем переходе в разведчики. Она серьезно посмотрела на него. В голубых глазах мелькнула тревога. «Я читала о службе разведчиков. Она очень опасна. Командовать людьми, которым хочется двигаться в 50 разных сторон одновременно, гораздо труднее. Со мной все будет в порядке. Я ценю своего коня и свою шкуру. Именно в таком порядке». «Боже, да у вас прекрасное настроение». «Все дело в хорошей компании, Гус». «Странно». В очаге с треском вспыхнуло полено, и извилистый яркий свет метнулся по стенам кухни, плите, самодельным полкам с тарелками. «Странно». Повторила она. «Я уже почти не морщусь, слыша это имя. Как вы и говорите...» Она снова посмотрела на него и тут же отвела глаза. «Дело в хорошей компании». Они вдруг почувствовали уединенность этого дома и растущее влечение друг к другу. Чарльз скрестил ноги под столом. Августа начала суетиться с тарелками, вилками, ложками, смахивать кружки. «Вы, наверное, смертельно устали. Вам ведь пришлось проделать такой долгий путь». На оба вопроса ответ «да». Ему вдруг ужасно захотелось, чтобы в эту ночь в доме оказалась занятая только одна спальня. Но он не обнял ее. Не из чувства приличия или страха получить отказ, хотя такое вполне могло быть. Его остановил предостерегающий голос из глубин подсознания, который он уже слышал прежде. Время и обстоятельства, которые свели их вместе, никак не подходили для романов. «Думаю, мне лучше пойти спать». Он встал из-за стола, чувствуя приятную усталость. Все мышцы были расслаблены, по телу разливалось восхитительное тепло, на душе царил, если не полный, но все же покой. Чудесный был день. «Да, чудесный. Спокойной ночи, Чарльз». Подойдя к ней, он наклонился и осторожно поцеловал ее в лоб. «Спокойной ночи». Потом развернулся и пошел в отведенную ему комнату. Целый час он лежал без сна, под стеганым одеялом, и ругал себя. «Я должен был обнять ее, ведь она тоже хотела этого. Я же видел по ее глазам». Он отбросил одеяло, быстро подошел к двери, прислушался к тишине ночного дома, нарушаемой легкими шорохами и поскрипываниями, протянул пальцы к дверной ручке, выругался и вернулся в постель. Проснулся он с сильно бьющимся сердцем и ощущением тревоги. Из коридора доносился какой-то шум, не похожий на обычные звуки спящего дома. В щели под дверью пробивалась полоса света. Чарльз вскочил с постели и, как был босой в ночной рубашке, распахнул дверь. Августа Барклай во фланелевой ночной сорочке с открытым воротом стояла возле лестницы на чердак, к чему-то прислушиваясь. Ее светлые волосы были заплетены в косу. «Что случилось?» – спросил Чарльз. Она быстро прошла по коридору, держа в одной руке старую винтовку, в другой – фонарь. Я услышала что-то снаружи. Говоря это, она остановилась рядом с Чарльзом. Он отчетливо увидел ее соски, проступавшие под мягкой тканью. Сдержанность и здравый смысл покинули его. Он положил правую ладонь на ее грудь и наклонился, вдыхая ночное тепло ее кожи и волос. Августа прижалась к нему, закрыв глаза и приоткрыв губы. Он нежно поцеловал ее. И тут раздался стук в заднюю дверь. «Что вы со мной делаете, Чарльз Мэйн?» Она резко отстранилась. Стук стал громче, и сквозь него прорвался настойчивый голос Вашингтона. Чарльз вернулся в спальню, взял револьвер и следом за Августой побежал к задней двери, где они увидели обоих негров, явно смущенных. «Вы уж простите великодушно, что беспокоим вас посреди ночи, мисс Барклай», — сказал Вашингтон. «Только там, на дороге, что-то уж очень неспокойно». Прислушавшись, Чарльз различил скрип колес, топот копыт и раздраженные мужские голоса. «Войдите в дом и заприте дверь», — сказала Гус, махнув винтовкой, потом поставила фонарь на пол и подняла оружие на изготовку. Чарльз прошел к окну через темную гостиную и прижал лицо к стеклу, вглядываясь в полумрак ночи. «Я заметил буквы КША, Конфедеративные Штаты Америки, на двух повозках», — сообщил он, вернувшись. «Они движутся в сторону Фредериксберга. Вряд ли они нас потревожат». Стоя у окна и стараясь не касаться друг друга, Чарльз и Августа смотрели, как обоз из скрытых груженных повозок и подвод в сопровождении всадников катил по дороге, залитой ярким светом луны. Когда проехала последняя повозка и стихли голоса, Чарльз заметил первые признаки рассвета. В постель возвращаться было уже поздно, по любым причинам. Вашингтон и босс пожаловались, что замерзли. Гус начала варить кофе. Ночь, как и короткий визит Чарльза, подходила к концу. Он собрался сразу после завтрака. Августа проводила его до дороги. Бедовый, хорошо отдохнувший за ночь, уже нетерпеливо бил копытами, готовый пуститься вскачь. «Вы приедете еще?» – спросила Гус, коснувшись руки Чарльза. «Если смогу. Мне бы очень хотелось». «Скоро?» «Об этом знает только генерал Маклеллан». «Берегите себя, Чарльз». «Вы тоже». Она взяла его руку, прижала к губам и быстро отступила назад. «Вы должны вернуться. Я много лет не была так счастлива». «Я тоже», — сказал Чарльз и пустил бедового на дорогу, изрытую колесами обоза. Помахав ей рукой, он пришпорил коня и еще раз оглянулся на стройную фигуру, стоявшую на фоне каменного дома и двух исполинских дубов. У него больше не было сил скрывать свои чувства. «Уж лучше бы ты попытался», — сказал он себе. В военное время ни один мужчина не мог знать наверняка, что сдержит данной женщине обещание. Он вспомнил тепло ее груди, губ, волос, их короткий страстный поцелуй перед тем, как постучал Вашингтон. Он не должен был ввязываться в серьезные отношения, но он уже ввязался. Он не должен был влюбляться, но это уже случилось. И что же теперь со всем этим делать?